Остаток ночи я просидела, завернувшись в попону в деннике Кусаки. Общаться с феем отчего-то не тянуло. Тот и без меня на сеновале не замерзнет. А утром вывезу его из особняка в закрытом ландо, сказав, что леди Сейсиль собирается в храм к рассветной службе. Надеюсь, список, который мы с таким трудом раздобыли, стоил затраченных усилий. «Тьерри, я тебя чем-то обидел?» Услышала я утром от фея, уже обряженного в привычные пышные юбки, затянутый корсет и подпирающий щеки кружевной воротник. «С чего ты взял?» «Иначе зачем бы ты предпочел мне эту кусачью животину?» «Его денник по пути к лестнице на сеновал. Если бы кто-то зашел в конюшню, я бы его остановил». Нашлась я и зевнула, потому что абсолютно не выспалась. «Ты зеваешь, как котенок», — улыбнулся фей. «Что-то мне совсем-совсем его тон не нравится. Кстати, в какой храм тебя вести? В первый или второй?» «Разумеется, в третий, где еще не слышали о призраках в герцогском особняке», — ухмыльнулся Сейсиль. Алэр Сейсиль Элсуани. «Вот-вот из столицы вернется герцог, а толкового плана пока так и нет. Нанять кого-то, кто согласится проникнуть в охраняемый особняк и вскрыть сейф, идея даже на первый взгляд дурная. Либо взломщик попадется и выдаст меня с потрохами, либо выкрадет бумаги и присвоит себе, и все станет еще хуже. Попытаться научиться самому взламывать сейфы? И где преподают такой актуальный навык? Хотя понятно где. Но спутаешься один раз с воровской гильдией, век не развяжешься, отец предупреждал. Это не лучше ростовщиков. Получалось, что нужно измыслить какой-то способ вытянуть, выманить документы у кабана. Но с какой радости тому мне их отдавать? Кстати, леди Сейсиль вообще не положено знать, что они существуют. Ладно, буду действовать по обстоятельствам. Тем более, что уезжать из Кентара я все равно пока не хочу. У меня появилось еще одно дело. Даже не дело, проблема. Лохматая, зеленоглазая, чуть нелепая, и имя ей было Тьерри. Когда мы вчера крались по особняку, а потом прятались в кровати, я следил за своей реакцией на этого мальчишку. Мне на самом деле нравится его разглядывать, находиться рядом. И это странно. Ведь быть не может, чтобы мне приглянулся парень. Чушь какая-то. То ли у меня крыша поехала от этих юбок, то ли с этим малым что-то не так. Только чувствую, если уеду из Кентара и больше его не увижу, буду жалеть. При этом стало казаться, что сам Тьерри меня сторонится. Когда пришлось ночевать на конюшне, он вообще забился в денник под копыта к самой кусачей непарнокопытной твари, которую я встречал в жизни, и там до утра и сидел. И хотя позже мелкая вредина объяснила это мерами предосторожности, осталось ощущение, что он меня избегает. Но почему я думаю о Тьерри больше, чем об утраченных правах на поместье? Надо как-то с этим разобраться. Эльма Тьерри Элсирон. Кабан вернулся через день после наших ночных похождений. Вид у их светлости был довольным. Судя по всему, поездка прошла успешно. Жаль. Прибыл кабан не один. Следом за двумя хозяйскими каритами во двор вкатилось еще три. Это кто ж пожаловал? Пока распрягала и заводила в конюшню коней, косилась на господ. Интересно же, кто это? Хотя потом сообразила, что проще спросить у прибывшей с гостями прислуги. Оказалось, что нас посетила чета Эл-Абулван, состоящая в близком родстве с кентарским архиепископом храма. У нас маркиз с супругой решили остановиться, потому что в данный момент в резиденции архиепископа чинили крышу, и оттого там жить было беспокойно. А достопочтенная леди Эл-Абулван, дама строгая, шума не любит и требует, чтобы порядок и обслуживание были безупречными, что кабан ей и обещал. Ну-ну. При двух сбежавших горничных и исчезнувшей кухарке ублажить леди будет непросто. Повар, правда, вернулся, но готовить в одиночку на несколько господ — это вам ни одного кабана удовлетворять желудочно. Третий гость, приехавший в карете, запряженной четверкой золотисто-гнедых шейризов, чем-то меня насторожил. Я успела разглядеть его лишь мельком, но этого хватило, чтобы принять решение не связываться. Точнее, даже постараться не попадаться на глаза. Высокий, на пол головы выше кабана, широкоплечий и какой-то хищный. Явно знатный, и кони, и аметистовый камзол выглядели богато. Но насторожило не это и не властная манера держаться, а то, как он смотрел. Если у кабана взгляд был свинцовым, тусклым, нарочито рассеянным, как у жабы, которая ждет, пока мимо не пролетит опрометчивая мушка, то этот напоминал охотящегося ястреба. А когда я спросила у распрягавшего шейриза в кучера, кто его хозяин, то чуть не ойкнула, услышав ответ. «К нам прибыл герцог Абелер Эл-Дрега, плечо правосудия владыки всея Соренты. А то мне длани не хватало. Кстати, а сколько всего у владыки таких вот, членов? Может, там еще и стопа с коленом где-то бегают? Но к чему этот визит? С читой Эл-Аблван все кажется относительно прозрачным. Кабан предложил гостеприимство родственникам влиятельного духовного лица в надежде на улучшение отношений и, возможно, какую-то ответную услугу. Хотя, может, дело несколько хитрее? Что, если слухи о синей мыши и светящемся черепе нанесли больший ущерб герцогской репутации, чем я думаю? И кабан, не ведая о явлении паука, перепугавшего прислугу в его отсутствие, пригласил маркиза с супругой, чтобы те лично засвидетельствовали перед архиепископом, что в особняке герцога Эл-Денута все спокойно и благополучно. А слухи о привидениях? Ну, вы же знаете, чего только не выдумывают леди, чтобы оправдать адюльтер. Наверное, в моих интересах подмочить герцогскую репутацию. Ну, насколько и как смогу. Интересно, согласна ли со мной Фейли и захочет ли пра-пра-пра поспособствовать благому делу? Кто знает. От меня сие не зависит, так что просто пока задвину идею на задний план. Может, осенит или озарит, как такое провернуть? Но вот плечо владыки... Зачем этот хищник сюда спикировал со столичных высот? Додумать не удалось. Меня грубо тряхнули за плечо. «Эй, малец, притащи-ка коням сена, и как обсохнут, почисти!» «Это еще что? Один из двух кучеров семейства Эл-Аблван начал строить местную прислугу в надежде перевалить обязанности на чужие плечи? Угу, как же! Вот ухода за лишним десятком коней, кроме своей четверки, мне для счастья не хватало. Только воды для этого табуна натаскать уже ноги протянешь. Я девица, а не водонос-трудоголик». Обернулась и невозмутимо уставилась в глаза крепкого чернявого парня. «Я не малец, а помощник секретаря его светлости, Тьерри Сиран. На конюшне помогаю по распоряжению его светлости исключительно с мировинцами. Но если нужно объяснить, где тут вода, а где попоны, с удовольствием подскажу». «Вот же мелкая вша!» «У ухоженных коней не бывает вшей. А у ваших есть?» «Не досмотрели», — съязвила я. «Но если ваши прямые обязанности кажутся столь обременительными, что вы рветесь переложить их на первого встречного, не заботясь о лошадях, могу посодействовать в освобождении от этой трудной работы». Парень прищурился. «Видно, соображал, способен ли я привести угрозу в исполнение и стоит ли вообще со мной связываться». «Ты еще пожалеешь!» Я пожала плечами и нырнула в денник Кусаки, около которого и происходила беседа. «Интересно, попробует сунуться следом?» «Не полез. Жаль». Уходя с конюшни, я физически чувствовала, как спину между лопатками буравит недружелюбный взгляд. «Неприятно». Но давать садиться себе на шею я не собиралась. Шейка у меня хрупкая, ее беречь надо. Впрочем, вскоре все посторонние мысли из головы вылетели. За меня взялся Мерзьен, обнаруживший, что за его отсутствие накопилось 4 корзины посланий от жаждущих кабаньего внимания лордов и леди. Ёлки-моталки, мне ж на эти горы понапрасну изведенной бумаги не только писать ответы придется, но потом и разносить их по адресатам. Угу, лето закончилось. Скоро начало нового сезона. В Кентар прибывает свежеиспеченное поколение юных невест, а герцог, на мое несчастье, холост. В результате каждая мамаша и каждый папаша на всякий случай вдруг повезет. Посылают приглашение на бал, званый ужин, раут, благотворительный концерт, любительский спектакль и так далее до бесконечности. У кого на что воображение и денег хватит. А мое дело в куртуазных выражениях дипломатично посылать их всех куда подальше. Правда, если родители непристроенного чада носили титул «Ваше сиятельство», то есть являлись графами или маркизами, то герцог мог ответить согласием и принять приглашение, в зависимости от благосостояния и влиятельности приглашающих. Я уже героически дорылась до дна первой корзины, совершенно обалдев от однообразных «к сожалению, не сможет посетить», когда дверь внезапно распахнулась, и в кабинет вошел кабан, привычно одетый в черное с золотом, в сопровождении коршуна в аметистовом камзоле. «Вот, лорд Абелер, секретарский кабинет!» Мерзьен, как чертик на пружинке, выскочил из-за стола, где писал, и согнулся в низком поклоне. Я, последовав примеру, тоже выползла, ноги от долгого стояния уже затекли из-за своей конторки и наклонилась так, что из-за длинной челки остались видны только туфли вошедших. «Довольно!» – произнес обычным, ничего не выражающим голосом кабан. «Возвращайтесь к работе!» «Уф, пронесло?» Но, вставая за конторку, я поймала пристальный взгляд того, кого уже решила про себя звать коршуном. «Почему он меня разглядывает?» На всякий случай сморщила нос и прикусила конец пера, а потом закинула руку назад и потерла шею с затылком. Жест чисто мужской. Леди так не станет делать ни на людях, ни наедине с собой. «Тьерри работает у меня несколько месяцев. Не совсем еще обтесался, но задатки есть. И главное, почерк хороший. Если нужно что-то надиктовать, зовите его». «Спасибо. Со мной собственный секретарь». Раздалось чуть насмешливое в ответ. «Ну и ладушки. Пронесло и славно. Я в куропатке к коршуну не набивалась. Но что-то многовато народу на меня сегодня таращится. Ой, не к добру».